Макс открыл мне дверь и забрал две сумки с вещами. «Неожиданно», — только и сказал он. «Тебе точно хватит этого количества барахла на одну ночь?» Я засмеялась. «А завтра будет еще. «Это не на одну ночь. К августу приехала гостья, и для меня места не осталось. Физически». «Интересно. Джилл Фергюсон». «О-о-о!» — Макс застонал. «Этот кретин все-таки связался с ней». «Ну, зато я хоть поглядела на нее. И вот что скажу. Если у человека патологическая страсть купаться в отходах жизнедеятельности, я ему не доктор». Макс покивал. «Что тебе нужно прямо сейчас? И какие планы на вечер?» «Мне нужны ванна и чай. Планов никаких, сам придумай. Если что, у меня с собой то серебряное платье, которое тебе так понравилось». Я сбросила туфли и босиком прошлепала в ванную комнату, по дороге снимая одежду и кидая ее на пол. Пустила теплую воду в огромную, под габариты Макса, ванну, со стоном залезла в нее и вытянула ноги. Пришел Макс, настроил для меня подставку под затылок, потом принес чашку свежезаваренного чая с листком мяты, кусочком лимона и тремя ягодками земляники. Помнил ведь, что я люблю. У меня остро сжалось сердце. Это был наш обычай. Возвращаясь после миссии, я сдавала рапорт, а потом ехала к Максу. Я забиралась в ванну, он приносил мне чай, потом массировал ступни, плечи, затылок. Удивительно. Но Макс прекрасно готовил. Мы ужинали его стряпнёй, потом спали, занимались любовью, снова спали, утром шли в парк или на озеро. Неужели все еще можно исправить? Я сама не заметила, как по щеке скатилась слезинка. К счастью, Макс отвлекся на мои щиколотки, а я тут же плеснула воды себе в лицо. Все, сегодня я отдыхаю. Завтра я обговорю с Августом формальности и через несколько дней буду совершенно свободна. А убедить Макса жить на земле в его мадридском доме, а не на сонно, проще простого. «Я заказал столик в Венеции», — сообщил Макс. «К 10 вечера. Но если тебе хочется тишины, можем поужинать здесь». «Ну вот еще. С удовольствием пойду». Макс неуверенно и трогательно улыбнулся. В этот миг я поняла, как сильно он тревожился, что я настроена враждебно, что не приму его раскаяния. Да, он действительно раскаивался за сцену, устроенную 2 дня назад. Макс, когда чувствовал себя виноватым, никогда о том не говорил, не рассыпался в сладких речах, а вину заглаживал делом. И поэтому я тоже не стала напоминать, как безобразно он себя вел, а вместо того ответила ему улыбкой. Мы собирались в ресторан, обменивались шутками, как влюбленные. Макс то и дело прикасался к моей руке, плечу, волосам, словно убеждался, что я тут, не приснилась ему, и мне было чертовски приятно. Мы ехали в салоне живого такси. Макс перебирал мои пальцы ласково, так осторожно, будто они из цветочных лепестков были. Мы прошли сквозь переполненный главный зал Венеции, собрав десятки восхищенных и завистливых взглядов. И я могла бы поклясться. Другой пары, способной соперничать с нами в красоте и элегантности, в ресторане не нашлось бы. Да что в ресторане? Мы лучшие, лучшие на всей планете. А может быть, и во всем мире. Наш столик был на одноместном балконе. С боков его скрывали гирлянды вьющихся растений, а внизу мерцал декоративный бассейн. «Самое тихое место», — пояснил Макс. «Если захочется блеснуть, пойдем танцевать. Я к твоим услугам». «Ты уже научился танцевать?» — мягко поддел я. Макс с усмешкой вскинул бровь. «Представь себе. И неплохо». Я засмеялась, вспомнив наш диалог на вечеринке у Теги. Теперь мы поменялись ролями. «Ты не бойся осаживать меня», — говорил Макс. «Я за собой знаю, что самонадеян. При этом, естественно, как все самонадеянные люди, считаю, что мастерство не пропьешь. Хотя мне столь же хорошо известно, что квалификация теряется очень быстро, когда за год, когда за 3. Я слишком давно не танцевал с приличными партнершами. Сам не понимал, насколько топорно выглядит мое движение». «Ну что?» — он пожал плечами. «Записался в клуб, взял несколько уроков, вроде бы восстановился. Впрочем, чуть позже ты сможешь оценить, насколько адекватно я отношусь к своим достижениям». Вечер был чудесен. Макс обволакивал меня своей харизмой, я ослепительно улыбалась ему и не видела вокруг ничего. Бесшумно сновал официант-человек, меняя блюдо. Я наслаждалась происходящим. Мне портил настроение единственный факт. Я понимала, что Пришло время для серьезного разговора. Когда-нибудь я должна сказать об этом, иначе наши отношения, и без того подточенные недомолвками, испортятся окончательно, потому что в них войдет ложь. «Макс», — я отодвинула тарелку и поставила локти на стол. «Что бы ты сказал, если бы узнал, что у меня есть недостаток или даже порок, о котором тебе доселе ничего не было известно? Смог бы принять меня?» Он посерьезнел, но взгляд остался лучистым. «Честно говоря, я даже выдумать не могу, чем ты могла бы отпугнуть меня. Ты решила обзавестись порочной страстью, но все-таки, Дейла, не наговаривай на себя. Что бы ты ни выдумала, меня оттолкнуть не сможешь. Даже если я внезапно узнаю, что ты подарила девственность родному отцу, из-за чего и боишься бывать дома». Я рассмеялась. «Считаешь, это единственный порок, который может быть свойственен женщинам? Послушай, я тоже не ангел», — примиряюще сказал Макс. «Одна это моя опухоль чего стоила? На чистоту? Я даже не знаю, чем кончались мои вспышки. Я ничего не помню после приступа. Насчет пары случаев есть сомнения. Но дело было на сонно. Мать сказала, что я кого-то поцарапал, но пострадавшему заплатили. Он уехал и дал слово никогда не показываться мне на глаза. У меня нет гарантии, что это правда. По крайней мере, я не удивлюсь, если когда-нибудь нарисуется шантажист с доказательствами, что я кого-то убил». И опять. Недавняя моя вспышка напугала меня самого. «Макинби молодец. Вовремя сообразил, что меня надо гасить. Я уже записался к врачу. Надо убедиться, что это просто дурной характер и пьяный кураж, а не рецидив опухоли. Ну, или наоборот, убедиться, что это рецидив. Быстренько прооперироваться и вернуться к нормальной жизни. И как ты думаешь, зная за собой такой порок, могу ли я в чем-то упрекать тебя? А если за мной водится нечто такое, из-за чего не сможет сбыться твоя мечта?» Макс пожал плечами. «Дейла, у меня есть только одна настоящая мечта, чтобы ты была со мной. Мне нужна ты, только ты. От любой другой мечты я откажусь с легкостью, если встанет выбор, мечта или ты. Ты, наверное, думаешь, я дорожу тем, что имею. Но я отброшу что угодно, лишь бы ты была со мной. Мне ничего не нужно, если в моей жизни не будет тебя. Просто когда тебя нет, я не живу, а существую». Я моргнула, смахивая невольные слезы. Макс протянул руку и накрыл мою ладонь. «Дейла, я люблю тебя. Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось. Спасибо. Ты поэтому старалась оттолкнуть меня? Знала за собой что-то и думала, что я не приму тебя?» «Честно говоря, да». «Забудь. Даже если выяснится, что ты киборг или вообще андроид, этим меня не испугаешь». Он тихо гладил мою кисть, улыбался, а я глотала слезы. Как же все-таки сильно я недооценивала его. Или наоборот, оценивала по достоинству. Просто считала, что он заслужил лучшего, чем жить с калекой. «Дейла», — негромко и проникновенно позвал Макс, — «если я могу тебе помочь, если ты боишься, что выскочит какой-то некрасивый факт биографии, я заткну рот любому шантажисту, кем бы он ни был, хоть моим родным отцом. За себя биться не стал бы, а за тебя буду. Если же ты страдаешь от какой-то болезни, я знаю, это ужасно, когда чувствуешь себя неполноценным. Сам через это прошел. Характер от этого портится дальше некуда. Смотришь на людей и злишься от того, что не можешь жить так же свободно. А они, идиоты бесчувственные, не видят, как тебе больно. Когда бесит, что любому дураку доступно то, о чем ты такой хороший, не вправе мечтать. Дейла, если так, мне помогли и тебе помогут. Не бывает безвыходных положений». Я молчала. Макс оправдал мои надежды. Он был именно тем человеком, который мне нужен, который способен понять меня и принять такой, какая я есть. Он попросил официанта принести шампанское. Я смотрела на угасающий закат сквозь бокал, в котором играли радужные пузырьки, а Макс любовался мной. Черт возьми, как же мне все-таки повезло с ним. Когда мы поженились, я была слишком молода, да чего там, почти ребенок, поэтому и не справилась с бедой. Я не умела еще ценить чужую любовь. Не верила в нее. Родители меня любили, но всерьез не воспринимали. Хорошенькая девочка в солдатской семье. Ну, кто будет связывать с ней какие-то фамильные надежды? Я всю жизнь доказывала семье и миру, что чего-то стою. И Максу тоже доказывала. У меня в голове не укладывалось, что он мог полюбить меня сразу и глубоко. Полюбить с уважением, а не как симпатичную куклу, слишком невинную, чтобы считать ее равной. Я пыталась доказать ему, что я не вещь, А он не понимал, отчего я бунтую, потому что именно вещью никогда не считал. «Ты никогда не говорила, что любишь меня», — сказал он внезапно, и тон его был просительным. «Не умею», — объяснил я честно. «Никогда и никому этого не говорила, даже родителям. Но я научусь говорить это тебе. Спасибо», — прошептал он, поднялся, подошел и поцеловал меня. Мы спустились вниз на танцпол, и я по достоинству оценила его старания. Двигался он уж очень ловко, и мы как-то сразу поймали общую волну. Не пришлось подстраиваться друг под друга. Потом мы сидели у бассейна, того декоративного, что располагался под нашим балконом. В ресторане их было два. В большом разрешалось купаться, а в этом маленьком нет. В прозрачной воде, словно в воздухе, парили рыбки, больше похожие на орхидеи. В нежном свете донной иллюминации чешуя горела золотом и рубинами. «Может быть, пойдем доедим?» — предложила я. «А то у меня разыгрался аппетит. Если хочешь, нам принесут сюда?» «Нет, мне больше нравится на балконе. Там уютно». Мы поднялись, нам подали горячее. Я не успела проглотить ни кусочка. На чип пришел вызов с незнакомого номера. В первую секунду я хотела включить режим «отложить звонок». В конце концов, я имею право провести этот чудесный вечер только с Максом, не впуская в наш мирок никого другого. Потом все-таки посмотрела на ярлычок. «Миссис Лиана Серви». Я моргнула, потом вспомнила ее. Хозяйка игрового салона в третьем квартале, того салона, в котором эльф Джон Смит опознал Адама Бейкера и тем самым приговорил себя к смерти. «Отвечу?» — спросил я у Макса. «Может, она скажет что-то по банде? Я понимаю, что вечер, но...» «Никаких проблем. Нельзя бросать дело незаконченным. Обещаю не вмешиваться». Я развернула на ладонник и приняла вызов. Монитор вспыхнул, показав молодую взволнованную женщину. «Мисс Берг, простите, что отвлекаю». Она оценила мой наряд, все поняла. «Простите еще раз. Кажется, я не вовремя. Но случилось нечто экстраординарное. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось так подозрительно. К тому же, мисс Берг, я прошу вас встретиться. Как можно быстрее. Я объясню. Непременно объясню, но...» Я вопросительно посмотрела на Макса. Он кивнул. «Подъезжайте в ресторан «Венеция», — сказал я. «Скажите метрдотелю, чтобы проводил вас на балкон. Мы будем вас ждать. Я не одна, но если у вас какой-то очень интимный разговор, можно будет выкроить 10-15 минут». «Нет-нет, не очень интимный, просто я действительно беспокоюсь. Видите ли, я хорошо знаю, что собой представляет эта женщина. Я подъеду через 20 минут». Она отключилась. «Надеюсь, эта женщина не Джиллиан Фергюсон», — только и сказала я. «Мало ли на свете стерв, которых остальные называют «эта женщина», — парировал Макс. «Но если это связано с твоей работой, обещаю не задавать глупых вопросов и не заниматься самодеятельностью». Я усилием воли заставила себя вернуться в наш вечер. Мы поели, хотя уже без прежнего чувства, будто мы одни во всем мире, и Вселенная принадлежит нам. Через 22 минуты метрдотель провел к нам аккуратно, но не празднично одетую женщину с гладкой прической, встревоженную. «Мисс Берг, еще раз простите», — торопливо проговорила она и уставилась на Макса, как завороженная. «Максимилиан Ванденберг», — лениво представился он и протянул руку. Лиана Серви недоверчиво ответила на рукопожатие. «Я не помешаю вам?» «Нет-нет», — выдавила она и осторожно села, все еще поглядывая на него. «Мисс Берг, и вы, сэр, простите мой бестактный вопрос, но он очень-очень важный. Мисс Берг, вы давно знаете вашего спутника?» Я удивилась. «Чуть больше 7 лет. Мы были женаты». «Ах», — она выдохнула и улыбнулась. «Конечно, тогда вы знаете его семью и друзей». «Разумеется», — вместо меня ответил Макс. «И моих преподавателей, поскольку учились мы в одном университете». «Тогда простите, простите, я все объясню. Вот», — она положила на стол карточку. «Здесь фрагмент записи с камер в моем салоне. И с рамок». Я разом поняла, о чем пойдет речь. «Всякое веселье с меня как рукой сняло». Подобрался даже Макс. «Сегодня в салон зашла миссис Хентахири. Вам ее имя, наверное, ничего не скажет». «Владелица поместья Белая гора», — отозвалась я. «Ну, она не владелица», — поправила Лиана Серви. «Она всем старается показать, что вся из себя деловая женщина с имуществом, но на самом деле поместье унаследовал сын ее мужа, а Хента просто живет тут, что-то делает, ей не мешает, потому что себе дороже. В самом деле, что подумают люди, если пасынок выгонит мачеху на улицу, при том, что она давно заслужила это? Но все, конечно, осудят ее пасынка. Я должна вас предупредить, у этой женщины очень дурная слава. Очень. Я не встречала пока никого, кто отзывался бы о ней хорошо». «Да уж, я тоже». «Так Танира, как сговорилась. Ну, или тетка была, на редкость сволочной особой. 2 года назад я судилась с ней. Надеюсь, не из-за автомобильной аварии? О, нет. Хотя я знаю, у нее бывали неприятности из-за ее манеры ездить. Нет, из-за куска земли. Этот участок — тот, на котором мой дед построил дом. Я сейчас живу в городе, но туда езжу на уикенд. А рядом запущенный парк. На него у Хентахири права 100-летней аренды. У нее была какая-то бредовая мечта устроить там заповедную зону, разводить диких животных, а для этого надо было перекрыть подъездную дорогу. Но пока там стоит мой дом, она не имеет права. Она пыталась выжить меня угрозами. Потом подала в суд. Суд я выиграла. И Хента потом целый год мстила мне. Даже попытку поджога устроила. Понимаете теперь, как я к ней отношусь? Я не жду от нее ничего хорошего. И сегодня она заходит в мой салон. Конечно, я подумала всякое. Я решила, что она не угомонилась и затевает очередной подкоп. Потом я сообразила, она ведь может и не знать, кому принадлежит салон. Когда мы судились, я была не замужем и носила другую фамилию. Но что она сама делает в 3-м квартале? Это ведь очень далеко от ее городского дома. И что же она делала? Вы знаете, она приехала не одна, с мужчиной. Довольно высокий, стройный такой, тонкий, волосы красивые, золотистые, лицо такое, как яйцо с высоким и широким лбом, но не чрезмерно и довольно острым подбородком. Но приятное лицо, губы выразительные. Больше ничего сказать не могу, но мужчине были темные очки, и в салоне он их не снял. Ни к чему руками не прикасался, а Хента к нему прям как кошка льнула. В глаза... В очки, в смысле, заглядывала, улыбки расточала. Знаете, прямо смотреть противно было. Ужасно, когда женщина так ведет себя прилюдно. И она купила игрушку. Точнее, не игрушку, а вполне рабочий тренажер-симулятор. Вы не поверите. Тот же самый, какой приобрел тогда мистер Бейкер, и какой потом заказывали вы. За покупку заплатила сама. Когда они ушли, я проверила рамки. Вы ведь понимаете, мне стало интересно, кого она подцепила. Нашелся же идиот. Этот молодой человек — Максимилиан Ванденберг, князь Сонна. Она замолчала, и я переглянулась с Максом. Ну вот, началось предсказанное. Странно, что нигде еще не засветилась Делла Берг, хотя, казалось бы, подделываться под меня выгоднее всего. «И тут я вспомнила, что ваша фамилия тоже Ванденберг», — продолжала Лиана Серви. «Конечно, я подумала, надо вам сказать, ведь это наверняка ваш родственник. Надо же предупредить, вдруг он не знает, с кем связался. Я искала в сети, хотела узнать побольше. И вдруг увидела вашу фотографию с...» Она покосилась на Макса. «С другим человеком, носившим то же самое имя. Тогда я и позвонила вам. Вы-то должны знать, что происходит». Макс невозмутимо раскрыл налодонник и уставился в монитор. «Пока никаких лишних транзакций не было», — сообщил он. Лиана Серви следила за ним с недоверием и восторгом. «Вы ни капельки не удивлены?» «Нисколько», — подтвердил Макс. «Наслышан уже о таких фокусах». «Это...» — Лиана Серви запнулась. «Кто-то из ваших родственников?» «Теоретически, может быть», — сказал Макс. «У нас очень большая и разветвленная семья, и, как в любой семье, есть разные люди». Правда, на такое хамство, как представиться моим именем, вряд ли кто мог решиться. Если только Ник, мой двоюродный брат, но он слишком доволен собой, чтобы прикидываться мной. «Этот человек не представлялся», — уточнила Лиана Серви. «В том-то и дело, он не разговаривал с консультантами, ничего не покупал. Его имя записали только рамки. Вот». Она схватила карточку, протянула Максу. «Посмотрите запись. Может быть, вы знаете этого человека?» Макс передал карточку мне. «Делла». «Если в происшествии есть криминал, то это по твоей части». «Ну надо же, какая деликатность». Я считала карточку и вывела изображение на настенный монитор. «Да, все, как и описывала Лиана Серви. Даже удивительно, что при ее горячности словесный портрет оказался идеально точным». Макс отрицательно покачал головой и добавил словами. «Я впервые вижу этих людей. И женщину, и мужчину. Мне ничего не говорит имя Хентахири. Кем мог бы оказаться сей нахальный юноша, не возьмусь и угадывать. Но он не из моей семьи. Делла, пожалуйста, при случае сообщи эксперту Крюгеру, что по городу бродит мошенник, представляющийся моим именем». «Обязательно». Лиана Серви, естественно, не ужинала, и Макс позволил себе щедрый жест угостить женщину. Я оформила ее рассказ как показание и приняла записи с карточки в качестве улики. Серви расслабилась, повеселела. Макс еще развел ее на болтовню. Он умеет нравиться людям. В отель мы вернулись лишь к полуночи. Я опасалась, что Макс захочет обсудить неприятные новости. Но он снова удивил меня. Делла, если мы до утра будем строить версии и бегать по потолку, мы только потеряем время и не выспимся. Предлагаю волевым решением не думать об этом. Вообще. Утро вечера мудренее. Но тебе надо принять какие-то меры безопасности. Уже, Макс ухмыльнулся. Пока вы болтали. Я бы даже заплатил за то, чтобы увидеть физиономию того хлыща в момент, когда он попытается обокрасть меня. Я села на диван в гостиной. Макс, о чем вы договорились с Августом? Я знал, что ты спросишь. Потому что Маккинби тебе не ответил. А меня, как тебе кажется, развести проще. Делла, тебе не стоит об этом знать. Ты все равно ничего не понимаешь в моем бизнесе. О, не говори только, что Август захотел поиграть на бирже, а ты вызвался консультировать его. Близко. Но у Маккинби достаточно мозгов, чтобы понимать, даже с моими консультациями он разорится мгновенно. Мало знаний, нужен талант, нужно чутье. Поэтому все проще. Играть буду я, а он финансировать операцию. И что за операция? Макс заговорчески подмигнул мне и ушел на кухню. Оттуда донеслись шорох и шелест, потом бульканье воды. Апартаменты заполнились чистым ароматом дорогого чая и свежей мяты. Я могла бы разговорить Макса, но смысл? Я услышала достаточно. Августу зачем-то потребовалась значительная сумма денег. Поскольку его доход, как герцога Кларийского, делал игру на бирже развлечением, вывод один. Он запланировал траты и не хочет, чтобы о них кто-то узнал. Не исключено, что это связано с Джиллиан. Я вдруг осознала, что не желаю сегодня вечером говорить о ней. Эта стерва выжила меня из дома. Да, пусть я живу под одной крышей с Августом, лишь пока действует контракт. Но ведь он еще действует. Готовясь ко сну, я зашла в ванную комнату. На полочке под зеркалом лежали наручники. Чистенькие, блестящие, скромно прикрытые носовым платком. Я проглотила смешок. Какой прозрачный намек. Ага. Ну, ладно, Максимилиан Ванденберг. Хочешь железо? Будет тебе железо. Не обессудь, если не так, как ты мечтал. Но это правило игры. От тебя ничто не зависит. Иначе какой смысл тебя приковывать? Я выскользнула из ванны совершенно бесшумно. Август бы позавидовал. Макс разбирал постель, насвистывая себе под нос. Я прыгнула ему на спину, связала на захват, свалила на пол, и буквально через секунду он валялся на ковре с руками, прикованными к ножке кровати. «Делла!» — растерянно пробормотал он. Я ехидно, соответственно обстоятельствам, рассмеялась. «Ты попал, Макс Ванденберг», — сообщила я. «Теперь не ты диктуешь условия. Все будет, как хочу я. И никак иначе». С этими словами я содрала с него штаны. Макс оправдал мои ожидания. Поздно ночью, когда я уже засыпала в его объятиях, Макс счастливо пробормотал: «Делла, как я кончил! Как я кончил! Как у тебя сперма из ушей не полилась, я не понимаю». «Да ладно, тоже мне загадка. Если бы она полилась из ушей у тебя, вот что было бы непонятно!» Макс хохотнул. Я потерлась носом о его плечо и повернулась, укладываясь поудобнее. Мне не хотелось ни о чем говорить. Я была легкой, словно нарисованной. Дунь, взлечу. Удивительно все же, насколько мы подходим друг другу. И как часто у нас бывает, словно в первый раз. Только лучше. Лучше, потому что есть доверие, есть то самое ощущение перманентной близости. Впрочем, так было с самого начала. Наверное, самое время произнести те слова, которые так хотел услышать Макс. Я собрала волю в кулак, отругала себя. Ну что за чертова фобия, в конце концов? И приподняла голову. Увы, Макс крепко спал. Утром Макс напросился проводить меня, а я нисколько не возражала. Во-первых, Макс может понадобиться, когда зайдет речь об информации, полученной от Лианы Серви, а во-вторых, мне не хотелось беседовать с глазу на глаз ни с Августом, ни с его Джиллиан. Ужасно все-таки оскорбительно, когда человек подделывается под тебя, словно кукушонок, который притворяется таким же птенчиком, как и его сводные братья и сестры, а потом убивает их всех. В нашем тихом углу кипела жизнь. Снова техника, гуляли зеваки. Еще с площади я заметила, что дом почти восстановлен. Строители монтировали крышу. Надо полагать, ночью работа не прекращалась ни на миг. Ох, и шумно же было. Впрочем, Августу было не до сна, а шум, небось, удачно заглушал счастливые вопли Джиллиан. Макс уверенно завел арендованную машину на подъездную аллею, обогнул дом, чтобы не мешать работам, и припарковался у веранды. Я быстро огляделась. Похоже, Август все-таки успел внести кое-какие изменения в проект, потому что новая веранда была шире и удобнее старой. И, кажется, Август хочет остеклить ее полностью. Было бы здорово, потому что старая веранда, несмотря на крышу с козырьком, совершенно не защищала от ливня. Порывы ветра забрасывали влагу внутрь до самых дверей. Не успела я выйти из машины, как двери распахнулись, и на веранду решительно вышел Август. Без пиджака, рукава рубашки закатаны до локтей. Ах, какие предплечья! Явно не то, что не спавший, а даже и не ложившийся. Дошел до верхней ступеньки и застыл в картинной позе. Ноги расставлены, руки скрещены на широченной груди, голова угрожающе наклонена. Интересно, в какой момент к нам присоединится Джиллиан? Макс помог мне выйти из машины. Август не удостоил его вниманием, он сверлил взглядом меня. «Где ты шлялась?» — спросил он. Я остолбенела. «Где ты шлялась?» — повторил Август, и в голосе появился намек на рычание. «Секунду», — я опомнилась. «Август, ты, кажется, забыл, что вчера было? К тебе явилась гостья. Ты велел разместить ее в моей комнате. А где мне, по-твоему, ночевать?» «Делла, не вздумай оправдываться», — немедленно встрял Макс. «Ты имеешь полное право проводить нерабочее время так, как тебе заблагорассудится». «У тебя ненормированный рабочий день», — напомнил Август. «Я не давал тебе разрешения уйти, и я запретил тебе ночевать вне дома иначе, чем по моему распоряжению. Я отлично помню, что было вчера. Я попросил тебя приготовить комнату для гостей. Их у нас две. Тебе что, мало двух комнат, чтобы разместить в них себя и гостью?» «Ничего, что вторая твоя. А ты где ночевал бы?» Макс отчетливо фыркнул. «Не твое дело», — отрезал Август. «Еще раз повторяю, где ты шлялась?» «Эй, Макинби», — не выдержал Макс. «Ревнивый муж — это мое амплуа. Ты часом роли не перепутал?» «А ты», — Август ткнул пальцем в его сторону, — «убирайся! Еще раз появишься на моей территории без приглашения, застрелю как нарушителя. Делла, твой рабочий день начинается через 3 минуты 40 секунд. Кабинет на прежнем месте!» Он развернулся на каблуках и ушел в дом. Макс собрался было метнуться за ним. «Ага, испугаешь его пулей, как же?» Но я удержала. Меня тушил смех. «Не понимаю. Что ты нашла забавного?» — процедил Макс. «Он спятил и остро нуждается в профилактическом мордобое». «Макс, угомонись. Знаешь, езжай пока в отель. Оставить тебя с этим чокнутым? Ни за что!» «Я успокою его. Делла!» «Макс, все намного проще. Повар-то в госпитале. И Август готовить не умеет. Тед, сколько я понимаю, контролировал бригаду, которая восстанавливала дом. С садовником Август не разговаривает. Можно заказать еду, можно сходить в ресторан. Только у Августа бзик, ему иногда невозможно с кем-то общаться. Вчера я работала весь день, потом явилась Джиллиан Фергюсон. Сомневаюсь, что она хотя бы раз в жизни держала в руках сковородку. Август просто голодный, вот и злится. И ты будешь готовить ему жратву?» «Почему нет?» Макс обреченно покрутил головой. «Это какой-то бред! Делла, у тебя нет гордости. Тебя только что оскорбили, а ты...» «А я, разумеется, и не подумаю уходить, как побитая собака. Завтрак — отличный повод высказать все, что я думаю. Кроме того, я должна отчитаться о проделанной работе, получить расчет по закрытому контракту и упаковать личные вещи. Не забывай. У меня есть чрезвычайно ценное имущество, которое я совсем не хочу дарить Августу. Машинка, что ли? Именно. Черт. Макс погрустнел. Совсем забыл. Проклятие. А ведь МакКинби сейчас начнет уговаривать тебя остаться. Под предлогом, что надо завершить дело, что он не нашел, кого взять тебе на замену, будет предлагать поработать временно. Дел, я очень тебя прошу, не соглашайся. Можешь быть уверен, я не останусь в доме, где хозяйничает Джиллиан Фергюсон. Она пытается подделаться под меня? Вот пусть вместо меня поработает. Дел, Макс отчетливо испугался. Послушай, я понял, это все подстроено. И Джиллиан тоже. Я знаю, зачем. Умоляю тебя, уйдем сейчас. Я знаю, что он уговорит тебя. И ты, дурочка, согласишься. Ты просто не представляешь, к чему он клонит. Попадешься как миленькая, потом пожалеешь, очень сильно пожалеешь. А менять уже поздно будет. Плюнь ты на них, уйдем. Потом сквитаемся. Точно тебе говорю, если ты будешь со мной, Джиллиан просто на дерьмо и зайдет. Ей же МакКинби только из-за денег нужен. А я ее унизил. Она никогда этого не забудет. И сам факт, что мы с тобой счастливы, Дел, честное слово, послушай меня, так будет умнее. Ты хочешь отомстить? Поверь мне, если ты уйдешь, не попрощавшись, это будет лучшей местью. МакКинби нарочно так обставил. Это провокация, чтобы ты ни за какие коврижки не ушла. А там он уже свой дар убеждений использует, и ловушка захлопнется. Машинку твою я потом выцарапаю, не волнуйся. Она еще будет стоять на самом почетном месте в музее, хоть сонно, хоть где захочешь. В конце концов, МакКинби не вор, не украдет он ее. «Макс, я тебя не понимаю. Ты трясешься так, как будто Август посадит меня в подвал и устроит фирменные пытки инквизиции водой, огнем и еще чем-то забыла. Да что он мне сделает? Мало ли, что у него дар. А у меня есть принятое решение». Макс скрипнул зубами и смирился. «Сколько времени тебе понадобится?» «Как обычно, стандартный рабочий день. Я из принципа отработаю контракт до звонка. Думаю, мне хватит времени, чтобы наградить и Августа, и Джиллиан незаживающей психотравмой. Я это умею. И, в конце концов, добить банду действительно важно, раз уж тот хлыщ твоим именем представился. Да черт с ним, я просто заеду в Белую гору и вытрясу из него душу. Впрочем, ладно, не запрет же тебя МакКинби, действительно». Макс проверил который час. «Мне нужно будет кое-куда съездить, но это днем. И я на связи, а вечером я за тобой приеду. На запреты МакКинби мне наплевать, так ему и передай. Если тебе понадобится помощь, я хоть с боем прорвусь». Я проследила, чтобы Макс уехал, а не устроил засаду в кустарнике возле дома. Потом сосчитала до 20 и пошла в кабинет. У меня было выверено каменное лицо на случай, если встречу Джиллиан. Сомнительно, чтобы девушка изволила проснуться так рано, но мало ли, вдруг она еще не ложилась. Кабинет действительно обнаружился на прежнем месте, почти на прежнем. Дверь, как мне показалось, была на полметра левее старой. А вот из обстановки сохранились только наши с Августом рабочие столы. Голые стены блистали девственной белизной, сложенные стеллажи отдыхали в углу, рядом с ними в упаковочной ткани теснились клиентские кресла и диванчик. Я не увидела ни сейфа, ни своей этажерки с бумажной документацией. Зато посреди стола сиял стеклом прозрачный куб. Не сказав ни слова, я положила перед Августом две карточки, полученную от Лианы Серви и мою, на которую я записала ее показания. Август даже не посмотрел на меня, как будто не заметил, что в кабинете появилось живое существо. Отлично. Я тихо вышла и отправилась на поиски кухни. Новая кухня обосновалась во флигеле Августа. По-прежнему ее размеры позволяли использовать помещение и в качестве столовой для своих, но выхода на веранду уже не было, вообще стало потеснее. Я проверила запасы продуктов. Не удивилась бы, обнаружив пустоту на полках, однако же кое-что нашлось. Похоже, Тед не терял времени даром. Самое главное, он догадался купить гречку, лук, свежую сметану и минимальный набор специй. Август не заставил себя долго ждать. Он влетел на кухню, держа в руке мои карточки, и раздраженно спросил, что это такое. Я вытряхнула в хорошо распаренную гречку поджаренный лук и, не оборачиваясь, ответила самым кротким тоном, на какой была способна. Ответ на вопрос, где я шлялась. Ты опять позволила Бергу совать нос в расследование? Что поделать, если расследование застигло меня за ужином? Что я должна была? Отказаться от ужина или от расследования? Отказаться от Берга тебе, конечно, и в голову не пришло. В моем контракте нет такого пункта, что я обязана ужинать непременно в одиночестве. Списка персон общества, которых мне дозволено, тоже нет. Будет, грозно пообещал Август. Сколько угодно. Там не будет моей подписи. Август замолчал. Я на глазок отмерила сметаны и тщательно перемешала ее с гречкой. Теперь чуть-чуть специй, один аромат которых вызовет лютое слюноотделение. Ах, как вовремя появился Август, а гречка будет готова только через 20 минут и поставить на 5 минут на медленный огонь. Надбавка 25%. Щедро. Обычное ежегодное повышение 10%. У Берга больше денег, но они не твои. Ты же очень щепетильно относишься к чужим деньгам. Будут мои, по брачному договору. В конце концов, быть княгиней Сонна — это тоже работа. И еще какая. Кое-какой стартовый опыт я, благодаря тебе, приобрела, думаю, справлюсь. Август молчал с минуту, если не больше. Ты твердо решила? Ага, — ответила я беспечным тоном. Я приготовила толстое полотенце, укутать кастрюльку, чтобы каша дотомилась до готовности. Дел, а там на двоих хватит? — спросил Август осторожно. Я подавила смешок, все-таки не выдержал. «О, конечно. Я же помню, что у тебя гости. Наверное, она тоже голодна?» Лен уехала вчера вечером. Я изо всех сил притворилась, что мне ни капельки не интересно. «Мне показалось, она хотела погостить у тебя. Тем более вы не просто родственники, вы добрые друзья. У нее нашлись срочные дела, пришлось спешно возвращаться на землю». «Какая жалость. Она не испробует моей каши. Тебе придется съесть ее одному. А ты?» «Разумеется, я завтракала. Неужели ты думаешь, что Берг отпустит меня на работу голодной? Он заботливый и, к тому же, превосходный кулинар. Впрочем, он хорош не только у плиты». Я еще раз тщательно перемешала кашу, по привычке облизнула ложку и бросила ее в мойку. Укутала кастрюльку и отставила ее в угол. «Каша будет готова ровно через 20 минут. Пожалуйста, перед тем, как устраивать мне очередную выволочку, поешь. Голодный ты невыносим, ей-богу, как будто в армии не служил и в кампусе не жил. Сам себе еды добыть не в состоянии». Август не ответил. Я обогнула его, выходя из кухни, и пошла искать Теда. Мне же надо узнать, что вчера было, иначе меня любопытство заест. Теда я нашла там, где я ожидала, перед домом. Выглядел он бодро, улыбался. «О, Делла!» — воскликнул он. «Я уже не надеялся тебя увидеть. Но сейчас контракт-то у меня не закрыт. Слушай, из-за чего вы поругались-то?» Тед прищурился. «Вроде нормально все было. Или у босса период такой со всеми ругаться?» «А с кем еще?» «Да с гостьей своей», — Тед отвернулся, скрывая ухмылку. «Честно говоря, не мое дело, но не люблю таких. Такое ощущение, что она вчера еще улицу убирала, а сегодня в лотерею выиграла и всеми силами скрывает прошлое. Типа всегда в роскоши жила». «Ты удивишься, но такой типаж весьма распространен среди знатных, но бедных. Дамочка, сколько мне известно, отроду-то почти нищая, на мужьях разбогатела». Я помолчала. «Тебе ничего не будет за обсуждение дамы? Я-то уволюсь, а ты останешься». «Не-е-е!» Тед смешливо поморщился. «Если я хоть что-то понимаю в людях, ноги ее здесь больше не будет. И вообще нигде, где появится босс». Ссора была такая, что дамочкины вопли на той стороне площади слышны были. Прямо при посторонних. Не то что при мне, при рабочих, при таксисте. Никакой культуры. Я скосила глаза в сторону дома. Август 100%. Бродит в окрестностях кухни, как медведь-шатун. Ему же сказали, когда надо приступить к еде. Можно не опасаться, что он со своей грацией подкрадется сзади и послушает разговор. «Даже не буду притворяться, что огорчена», — понизив голос, заверила я. «Кто бы сомневался», — фыркнул Тед. Я вопросительно поглядела на него. Он хохотнул. «Очень уж она хотела внимания от босса, а он злой как черт, вот и поссорились». Босс еще раз свирепел, когда узнал, что ты в город до утра уехала. Рвал и метал, всю ночь не спал. Ходил и ко всем придирался. «Дел, а тебе точно надо увольняться?» «Видимо», — я вздохнула. «Сам знаешь, у женщин карьера и семья плохо сочетаются. Особенно, если муж статусный». «Жаль». Я успела вернуться в кабинет, обсидеться. Свет здесь падал несколько иначе, чем в прежнем. И даже заглянуть в накопившуюся кларийскую почту. Пришел Август, который всеми силами сохранял суровый вид. Но черты лица уже разгладились. Поел и успокоился. Разговаривать со мной счел излишним. Убрался в свой угол и затих там, напряженно глядя сразу в 4 монитора. Через полчаса к нам прибыл курьер. Август встрепенулся, уставился в монитор еще крепче, под нос пробормотал: «Иди принимай, это к тебе». «С чего ты взял?» Август отмалчивался. Я спустилась на веранду, на подъездной аллее стояла машина Федеральной почтовой службы. Действительно, посылка была для меня. Я в первую минуту подумала, что Даймонд достал уже своими шутками и знаками внимания. Мне вручили две коробки. Одну плоскую и длинную, вторую почти кубической формы, большую, с ремнями для переноски. На этикетке плоской коробки в качестве отправителя указывался некий Август Маккинби. Вторая коробка была стандартной, федеральной. Имя отправителя мне ничего не сказала, зато сказал его адрес — Кларион. Я притащила обе посылки в кабинет, водрузила на стол и потянулась за канцелярским ножом. «Надеюсь, что ты прислал мне не бомбу», — пробормотала я. Август упорно молчал и старательно отводил взгляд. Я вскрыла плоскую. В ней оказались цветы. Свежие розы. Самое малое — две дюжины. «Как мило», — только и сказала я. «Прости», — буркнул Август. Я позволил себе лишнее. Несколько секунд я внимательно глядела на него, но Август прикинулся, что целиком поглощен работой. В этот момент вторая коробка издала приглушенный жалобный звук. Я вздрогнула, открыла. Внутри была плетеная корзинка с крышкой. Я сняла ее и обнаружила очаровательного трехцветного щенка. Живого. Щенок был похож на кусок густого меха, из которого торчали ушки и длинная узкая мордочка. И лапки. Я протянула руку, щенок лизнул меня в ладонь. Нос и язык у него были теплые. «Нравится?» — с надеждой спросил Август. «Это настоящая шотландская овчарка. Ты ведь арканзасская пастушка?» У меня в глазах побелело от обиды. Я схватила корзинку с щенком и молча вылетела из кабинета. Август догнал меня через 10 минут. Я сидела на лужайке у веранды, где только что положили свежий газон взамен испорченного взрывом и пожаром. В 2 метрах от меня щенок осторожно обнюхивал траву. Он не понимал, как очутился здесь. На всякий случай поджимал хвост и опасливо оглядывался. От Августа чуть попятился, но потом полез знакомиться. Август без колебаний плюхнулся на траву неподалеку от меня. «Ты забыл, что на тебе светлые брюки?» — осведомилась я. «И что?» «А то, что ткань натуральная. И трава тут живая, а не искусственная. У живой травы есть такое свойство. Если ее раздавить, она выделяет зеленый сок, который с натуральных тканей отстирывается очень плохо. Не ты же стирать будешь». «А кто? Ты, что ли?» «Вообще никто. Можно подумать, у меня других брюк нет». Мы оба замолчали. Щенок изучил мужчину, потом вернулся ко мне. Я уже знала, что он кобелек, а кобелькам девушке больше нравится. Хвостик вильнул, собачка подумала и упала на спину, подставив мне пузо. «Что? Ну что я опять сделал не так?» — неожиданно с мукой в голосе спросил Август. «Что? Вот я тебе на Рождество колокольчик на шею подарю», — прошипел я. «То, что надо для шотландского барана. Могу даже позолоченный. Может, тогда поймешь». Август удивился и обрадовался. «Подари. Я его на стену повешу, как украшение». «Тьфу ты», — только и сказал я. «Август, когда ты поймешь, что меня бесит это унизительное прозвище, тебе нравится быть бараном, ну и ладно, но это не значит, что остальным нравится быть черт знает кем. Я, может, и дура непроницательная, может, сама во всех своих бедах виновата, но я вам всем не пастушка, ясно?» Август осторожно покосился на меня. «Я думал, ты понимаешь, Делла, тебя прозвали пастушкой именно потому, что на деревенщину ты похожа в последнюю очередь. Пастушка — это вообще один из классических образов сентиментальной литературы». «Спасибо, милый, я знаю. Уж что нам в школе давали хорошо, так это литературу и историю. Хочешь знать мое мнение? Этот образ привлекателен строго для тех мужчин, которым нравятся хорошенькие дурочки, доверчивые и доступные, и строго для тех женщин, которые любят вызывать жалость к себе. Пастушка — это только в книжке хорошо. А в жизни это неграмотная девка с руками по локоть в навозе, готовая отдаться первому встречному городскому за букетик цветов. Вот это ее качество мужчинам ну очень нравится. Они это считают бескорыстной любовью. А ей просто трахаться не с кем. Местные-то считают ее ни на что негодной дурой». «Делла, никто не считает тебя дурой. И неграмотной девкой тоже. Ты выглядишь и держишься, как девушка моего круга. Это удивительно. Ты совершенно из другой семьи, но в общении этого не чувствуется. Совсем. Многие мои родственницы на твоем фоне выглядели бы простушками». «Да, у меня нет чувства юмора. Но даже я вижу добрую шутку в твоем прозвище». «Я не вижу. И мне не нравится», — отрезала я. «Хорошо», — согласился Август. «Больше не буду». Помолчал еще. «Тебе собака совсем не по душе?» Я мысленно выругалась. «Август, Собака замечательная. Но если я назову этого парня Августом, ты решишь, что это добрая шутка? Почему нет? Но вообще-то его зовут Брюсом. Щенок навострил ушки и обернулся, услыхав кличку. «Это правда очень хорошая собака», — уговаривал Август. 10 лет назад я привез на Кларион его прадеда и прабабку. Он очень похож на прадеда. Ему совершенно не обязательно кого-то пасти. Он может вместе с тобой заниматься спортом, долго гулять. Это умные собаки. Может, самые умные в мире. Я вспомнила наших арканзасских пастушьих собак. У деда на ранчо была скотина, коровы, козы, овцы, лошади были. И для охраны животных дед привез настоящих сибирских овчарок. Мощных, злобных, способных в одиночку задушить арканзасского шакала, который в 1,5 раза больше земного. Милый песик Брюс по сравнению с ними выглядел несерьезно. Вряд ли такой справится хотя бы с волчонком. Но как компаньон для утреннего бега и зарядки — отличный выбор. «Я хотел сделать тебе подарок на память», — совсем уже убито признался Август. «На память». Острой тоской схватило сердце. «Нет, Макс ошибся. Август не хочет продлевать контракт. Может, он надеется помириться с Джиллиан? Может, они и поссорились из-за меня, из-за того, что она увидела в доме другую девушку, приревновала? А со мной он собирался расстаться навсегда. И не вчера он принял это решение, не под давлением Джиллиан. Ведь ему нужно было время, чтобы привести щенка с Клариона». «Ты говорила Алише, что на Эвересте Макс спас тебе жизнь», — неожиданно сказал Август. «Алиша тут же пересказала мне. Я все понял. Такие поступки всегда пленяют женщину, даже столь независимую, как ты. Макс не просто случайно заступился. Он сознательно вызвал огонь на себя. Он смелый человек. При всех его недостатках очень смелый. И действительно любит тебя. Как умеет. Но что искренне, этого не отнять. Он это доказал. Я понял, что ты не захочешь продлевать контракт. Зачем тебе эта работа, когда ты получила неоспоримое доказательство любви? К тому же, мне кажется, тебе начала приедаться моя рутина. Я ужасный зануда. У меня нет чувства юмора. Чокнутый коллекционер. Ну и вообще дурак по жизни. Все, буквально все делаю неправильно и оскорбительно». Я смотрела на него с недоумением. Как-то в голове не укладывалось, что у безупречного и исполненного достоинства Августа Маккинби может случиться припадок самоуничижения. «Я приготовился к тому, что ты уйдешь, и мы будем видеться, если только на каких-то крупных раутах, может быть, раз в несколько лет. Я подумал, что надо сделать тебе подарок на память о том, как здорово мы работали вместе. И такой подарок, чтобы даже Берг не сумел придраться и отобрать его на том основании, будто вещь для его жены непрестижная. Я попросил отца выбрать лучшего щенка, какой есть у нас, и прислать его сюда. Этот кобель, Брюс, одна из самых породистых собак в мире. У него родословная длиннее, чем у меня, и порода считается аристократической. Взрослые собаки имеют очень утонченную внешность, хороши и на природе, и в доме. Только не в таком доме, как поместье Бергов. Я же не услежу. Кто-нибудь обязательно нальет собачке чертова портвейна. Но можно ведь выдрессировать собаку так, чтобы она отказывалась брать еду или угощение у кого угодно, кроме тебя. Это легко. Я покажу. Всего несколько занятий. Зато у тебя будет верный друг. Август, разговоры о прекращении работы начались с тебя. Из чего ты решил, будто уйти собираюсь я, непонятно. Алиша говорила мне об этом еще до того, как я рассказал ей о наших приключениях на Эвересте. Август смутился и отвернулся, словно я застукала его за мастурбацией. Делла, я ведь знал, как будут разворачиваться события. Сейчас я добился отставки Нотрпа. Энстон тоже не уйдет от возмездия. Все неправедные решения и приговоры будут пересмотрены, в том числе и твое дело. Тебя восстановят в звании, снимут дисквалификацию. Я не знаю, как ты поступишь. Ты ведь никогда не хотела работать в криминалистике и ко мне пришла, потому что другого выхода не осталось. Что ты сделаешь, если элемент вынужденности пропадет? Возможно, ты захочешь вернуться в армию, но уже после магистратуры, а, возможно, ты устроишься к федералам. К федералам я пойду, только если директором агентства станешь ты. Сомневаюсь, что такое возможно в ближайшие 20 лет. Учиться — хорошая идея, но я еще не заработала на учебу. Но у тебя ведь была стипендия. Делла, тебе вернут все. И стипендию тоже. Не знаю. пока идея не вызывает у меня никакого энтузиазма. Но ты, мне кажется, упустил еще один фактор, значимый. Джиллиан Фергюсон. Делла, я тебе уже говорил. Лэн решительно ни при чем. Ну да, уже верю. Ты ради нее совершил такой подвиг, свалил Нотерпа, и она ни при чем. К моему изумлению, Август не стал возражать. Делла, ты ведь знаешь, что такое пресса, особенно любительская. Люди не могут поверить, что я способен разоблачить изменника, потому что он преступник, а не по личным мотивам. К несчастью, такой видимый личный мотив у меня есть. Ты. Ты не была причиной, нет. Хотя именно ты дала мне стартовый толчок. Я знал, что Энстон — подонок, но имел весьма слабое представление о том, что происходит в его округе. Узнал фактически только благодаря тебе. Если бы на твоем месте оказался кто-то другой, кто угодно, было бы то же самое. Но здесь сложилась деликатная ситуация. Мой ассистент — одна из жертв. Поэтому я не привлекал тебя к этому расследованию вообще. Август. Дураку понятно, что ты попросту не имел права этого делать. Дураку может быть и понятно. Но мне пришлось бы иметь дело с людьми умными и проницательными, которые привыкли повсюду видеть интриги. Стоило один раз упомянуть твое имя в связи с тем процессом, и твоя ужасная история оказалась бы в прессе. Я не мог этого допустить. Поэтому и попросил Лэн о помощи. Она имела мелкий конфликт с Энстоном и охотно притворилась, будто страшно задета той историей. Мы постоянно появлялись на публике вместе по моей инициативе. То, что ты видела в прессе, это сплошная игра на публику. А она знала, зачем это тебе? Да. Но без имен и деталей. Я сказал, что хочу защитить таким образом репутацию другой женщины. Неважно какой. Просто отвлечь внимание. Кинуть прессе наживку. Она согласилась сразу. И я ехидно хмыкнула. Еще бы. Твое предложение — это постоянные встречи и возможность окрутить едва ли не самого завидного жениха мира. Считаешь меня завидным? Это объективная реальность, Август. Уж не знаю, как и что ты ей говорил, только она отлично все знает. И вчера не преминула поставить меня на место. Вот как? Я не знал. А ты вообще парень наивный. На ее ужинки повелся. Небось, сейчас уже придумываешь 100 вариантов примирения. Август упрямо промолчал. Ты влюблен в нее, добавил я. Да не влюблен я в нее. Делла, мы друзья детства, родственники. И для тебя характерно называть других девушек именами родственниц? Особенно в минуты интима? Что? Ты на Эвересте назвал меня Джиллиан. Август порозовел. Нет. Во-первых, я вообще никогда не называю ее так. Во-вторых, Делла, я ведь уже извинился. Ты помнишь? Я сказал не Джиллиан, а Делиан. Да, быстро и горячо заговорил он. Я не хотел спать, но все-таки задремал. Накануне был тяжелый день, полный слишком яркими впечатлениями. Я видел тебя. Именно тебя. И почему-то решил, что... Ты не станешь возражать, если я... Словом, не станешь. Это же мой сон, и я думал, что сплю. Обычно я неплохо понимаю, сон это или явь. Иногда мне удается управлять своими снами. Я сначала хотел назвать тебя Деллой, но вспомнилось, что ты не любишь какое-то из своих имен, а какое именно, я забыл, и решил, что ты не любишь как раз Деллу. Быстренько попытался исправиться на афере, но тут сообразил, что тебя ведь зовут Мэри Энн. «Конечно, Мэри Энн, как же иначе? У вас с машинкой одно имя. У меня все смешалось в голове, и эту машинку ты и услышала». Конечно, получилось некрасиво. Особенно неприлично выглядел этот дурацкий выговор на кухне. Разумеется, я не вправе как-то регулировать твою интимную жизнь. Я сам от себя не ожидал подобной слабости. Впервые в жизни случилось. Мне, конечно, нравятся обнаженные девушки. Он запнулся. «Хватит об этом. Поверь, мне стыдно». Я сорвала травинку и закусила ее. «Ты спал с Джиллиан?» Как и ожидалось, Август возмутился. «Делла, это неприличный вопрос. Я в курсе. И все-таки?» «Я не раскрываю интимных тайн женщины». «Так я не про нее спрашиваю, а про тебя». «Но это ведь касается и ее». «У нее, поверь, интимных тайн нет. Одни сплошные интимные подвиги, Делла». Этот допрос омерзителен. «Знаю. Ты можешь объяснить, зачем тебе это знать? Я был сотней женщин, а то и больше. Тебя никогда это не волновало. Потому что с того момента, как ты привел меня в дом, каждая твоя новая любовница первым делом сообщает мне, что ты ее мужчина. Еще и расписывает в красках, каков ты. Не было нужды спрашивать. «О, Господи!» — пробормотал Август. «Что за жизнь?» И спал. «Довольно?» «Довольно. По крайней мере, теперь я понимаю, на чем основаны ее претензии ко мне. Делла, мне было 18 лет. Она сбежала из дома, приехала в Пиблс, мне пришлось добыть бутылку вина. Мы вдвоем заперлись в моих комнатах и безобразно напились. Это все было игрой. Никакого плотского влечения ни у нее, ни у меня, просто азарт. Утром решили, что лучше останемся друзьями, потому что мы совершенно не подходим друг другу. А к свадьбе твоей сестры она передумала и решила попробовать уже всерьез. Август крутился, как уш на сковородке, а я твердо настроилась выдянуть из него все. Делла, это ревность. Самая настоящая. Я спорю. Как утверждает Макс, я типичная собака на сене. Сама не ам и другим не дам. Считаю тебя своей собственностью. Злюсь, когда на тебя посягают хищницы. Что у тебя удивляет, инквизитор хренов? Август только зубами скрипнул и рассмеялся. Все время, какое я провел на земле, она приходила ко мне поговорить. Потом мы ложились в постель. Нам обоим хотелось секса, но меня постоянно что-то отвлекало. Я загружен работой, я просто не мог отрешиться. Меня беспокоила банда, а еще больше Нотр. Я-то ведь знал, что до развязки считанные дни. Не очень-то ты ее хотел в таком случае. Я не говорил, что хотел ее. Я хотел просто секса. Думал, что ей надо того же самого — удовольствия без обязательств. Впрочем, если честно, я не задумывался, что ей нужно. Зачем она пришла? Вообще ужасно. Я очень удивился, когда она приехала вчера. Мы не ссорились, нет, просто выяснили отношения. Я узнал, чего от меня хотела бы она. Она узнала, как наши отношения, вижу я. И как? Никак. У нас нет ничего общего. Но она же привезла тебе машинку. Серийную штамповку. Она даже не потрудилась узнать, что у меня есть оригинал и две самые ценные копии. Ты удовлетворена? Тогда моя очередь задавать вопросы. Несколько дней назад ты и не помышляла оставить работу. Насколько я понимаю, решение ты приняла вчера. Что произошло? Я сцепила пальцы. Расцепила. Наверное, мы с Максом расставили точки над «и». Только и всего. Вряд ли кто-нибудь будет меня любить так, как он. Тебя любят десятки мужчин. Большинство любит так сильно, что даже не способно объясниться. Извини, но такая любовь мне тоже не нужна. Если мужчина не способен бороться за свое счастье, то кто за него это сделает? Я? Все эти нежные сердца на самом деле сидят на попе и ждут, что я приду, сама пойму, какое они сокровище, и сама выстрою отношения. Потому что они ведь этого достойны, и их любовь так никто не умеет. Макс, в отличие от всех мечтателей, за меня боролся. Несколько лет. Делла, неужели такое случается впервые? Объяснение, после которого вы решаете начать заново, и все повторяется. Сейчас не повторится. Август, ты просто боишься, что опять придется привыкать к новому ассистенту, а ты этого не хочешь. Ты мне сейчас чего угодно наговоришь, лишь бы я передумала. О, Август поднял палец. Что и требовалось доказать. Значит, в действительности ты ни капельки не сомневаешься, кто именно из нас двоих расторгает отношения. У нас нет отношений. У нас есть непродленный контракт. Август вздохнул и терпеливо сказал. Делла, я прошу тебя об одном. И понимать мои слова следует именно так, как они сказаны. Никакой подоплеки нет. Ты совершаешь ошибку. Возможно. А возможно, чудеса все-таки бывают, и на пороге сорокалетия Берг взялся за ум. Я не вижу ни одного аргумента в пользу чуда. Я вижу Берга, который наговорит чего угодно, лишь бы ты доверилась ему, а там он уж переиграет ситуацию так, как ему надо. Ну, вспомни хотя бы, как он отзывался о твоей семье, о твоем брате. Это было всего-то 2 дня назад. Я молчала и старалась не слушать. «Делла, не торопись. Если ты права, и между вами настоящая любовь, ничего не случится, если ты дашь Берку 2-3 месяца на испытание. Вы не виделись 2 года, а ведь ты за это время сильно переменилась. И он еще не осознал, насколько сильно. Вам нужно заново узнать друг друга. Ты можешь принять любое решение, но отложи исполнение. В конце концов, испытания-то несерьезные. Никто не запрещает вам видеться. Черт с ним, я пойду даже на то, что разрешу Бергу таскаться за тобой по рабочим вопросам. Сама его осадишь, когда надоест. Не верю, что подоплеки нет, процедила я. Есть. Щенок, изучивший уже всю лужайку, подошел к Августу, вильнул хвостом, тявкнул и дернул его за штанину. Это еще что такое? Возмутился Август и отпихнул щенка. Освоился. Ишь ты. Делла, не позволяй ему прыгать на тебя лапами и хватать пастью. Укусить серьезно не сможет. У этой породы челюсти так устроены. Но будет неприятно. Так что насчет подоплеки? Ее нет, упрямо повторил Август. Какая подоплека, если ты в любую секунду можешь сказать «нет». А если бы я сказала «да», я предложил бы тебе контракт на 3 месяца. Фактически на 2 дела. Во-первых, мы спокойно закончили бы банду, а во-вторых, я заинтересованно приподняла бровь. Меня приглашают на Сибирь. Мой клиент — влиятельный человек в правительстве. Попал в переплет. Надо управиться до православного Рождества. А хоть что примерно за переплет? Казнократство? Темные пятна в биографии? Делла, — укоризненно сказал Август. Но ты точно без меня не обойдешься. Исключено. Я подозреваю, что человек с опытом нелегальной работы в Эльдорадо будет там как нельзя кстати. Я уважительно присвистнула. То есть, как минимум, высший генералитет. Черт, а ты же действительно без меня не справишься. Август молча почесал щенка за ухом. Щенок плюхнулся на спину и подставил брюшко, мол, и там тоже, почеши. Я разрывалась надвое. С одной стороны, я уже Максу сказала, что ухожу. Он ждет, надеется. С другой, он же знает, как я люблю эту работу. Но не могу я упустить такой шанс. Тем более он сказал, что принимает меня как есть, со всеми недостатками. И с этой страстью к работе тоже. Всего-то 3 месяца. Даже чуточку поменьше. Поворчит и простит. А эти 3 месяца он может потратить на подготовку к нашей совместной жизни. Черт с тобой, выпалила я. Давай. Кто там упоминал про 25-процентную надбавку? Только при условии, что до окончания контракта ты не выйдешь замуж. Ночевки вне дома... С моего ведома и разрешения. В таком случае я буду водить Макса сюда. У меня же должна быть интимная жизнь, верно? А то я с недотраха работаю хуже. Что за выражение? Август поморщился. Бергу здесь делать нечего. Будешь отпрашиваться. Я же не говорил, что не буду отпускать тебя. Но когда это не мешает делу? Ты тиран, деспот и диктатор. А еще самодур. Если бы прибавка к зарплате не выглядела так соблазнительно, я отказалась бы. А ты вымогательница. Шантажируешь меня увольнением, чтобы выпросить прибавку побольше. С каким неподдельным уважением мы относимся друг к другу. Август зевнул. Делла, все документы в кабинете. Исправь в тексте год на 3 месяца и подпиши. А я с твоего разрешения посплю 2 часа. Я ночь не спал, у меня уже в глазах от усталости двоится. Постарайся организовать дела так, чтобы меня... Не будили. Он с трудом поднялся, отряхнул мятые и испачканные травой брюки и направился к бытовке. Я проводила его взглядом, свистнула щенку. «Эй, Брюс, пошли в дом! Буду искать, чем тебя кормить!» Брюс радостно пошлепал за мной. Вошел в дом и прямо на пороге надул здоровенную лужу. «Вот они, мужики!»